Костя оделся по случаю выходного дня в гражданское, поправил на голове черный берет, который был, конечно, признаком дурного вкуса, но, боже, как же ему шел! Петр Константинович, небывалое дело, натянул под куртку свитер, не прибегая к развернутой дискуссии. Нина поправила нарядные бантики, торчащие из-под такого же, как у Кости, беретика. Полкан вывалил розовый язык, и Элеонора, с удовольствием оглядев свой маленький отряд, протянула руку к замку входной двери, но тут противно затренькал телефон. Костя с Элеонорой переглянулись. «Сходили на площадку», — сказал Петр Константинович басом. «Может, мы уже ушли?» — спросил Костя нерешительно. «Но мы не ушли». Элеонора сняла с рычагов и протянула ему трубку. «Да, я. Добро. Добро. Через 10 минут буду. Насколько я помню, по расписанию Бесенков дежурит на дому», — зачем-то сказала Элеонора. Костя засмеялся. «Дежурит он, а зовут меня. Диалектика. И по мне лучше так, чем наоборот. Ладно, ребятки, не сердитесь. Иди спокойно». Элеонора поцеловала мужа и открыла дверь. Костя сбежал по лестнице, не оглядываясь. Мыслями он был уже на работе. Элеоноре к внезапным вызовам, к нарушенным планам и бессонным ночам было не привыкать. В сущности, им дали эту большую комнату с прекрасным аппендиксом в виде спальни именно потому, что дом расположен в 10 минутах ходьбы от клиники, чтобы доктора Воинова всегда можно было высвистать на сложный случай. Поэтому и телефон провели в квартиру, предназначенную для незаменимых специалистов. Почему в их число, кроме Воинова, попали парторг и доцент кафедры анатомии, Элеонора не совсем понимала, не умаляя заслуг этих выдающихся людей, просто не могла вообразить себе рабочую ситуацию, которая потребовала бы немедленного присутствия партийного работника или преподавателя теоретической специальности. Действительно, до недавнего времени телефон оживал в неурочное время только по Костину душу, и Элеонора по ночам хватала трубку в полной уверенности, что услышит в ней робкий голос молодого доктора, растерявшегося перед сложным клиническим случаем. Но сейчас иногда из черной мембраны раздавалась какая-то неживая металлическая речь, требующая к аппарату товарища Павлову. Тогда Элеонора стучалась к соседке и поскорее уходила к себе, чтобы не слышать разговора, никак не соприкасаться с чем-то холодным и мертвящим, что, как ей казалось, бежит по телефонным проводам в дом. Дети принялись добросовестно гонять будущего пограничного пса по полосе препятствий, а Элеонора побрела одна по идущей невесть куда тропинке. Ветви деревьев широко раскинулись и переплелись. От высокой, почти по пояс, пожухлой травы пахло грибами. По морщинистому узловатому стволу дуба молнией пронеслась белка и скрылась в дупле. Элеонора еле успела ее разглядеть. Маленький клочок дикой земли, зажатый между проспектом и железной дорогой, вдруг показался ей таинственным сказочным лесом. Она засмеялась, растерла застывшие ладони и прибавила шагу. Есть в поздней осени своя прелесть. В этих редких ясных днях, вдруг выпадающих тебе среди ноябрьской черноты, в одиноких листочках, уцелевших на голых ветках, вопреки холодным ветрам, в черных от дождей деревьях, склонившихся перед неизбежной зимой, во всем этом живет надежда. Ты знаешь, что наступает тьма, будет холод и снег, но ведь и про весну ты тоже знаешь. Жизнь идет своим чередом. Прямо сейчас дети обучают полкана новым командам. Костя борется за чью-то жизнь и, будем надеяться, одержит победу. А когда вернется, она обнимет его, накормит и уложит отдыхать. Пусть они проживут этот день не совсем так, как собирались, но все-таки проживут его не зря. И завтра не зря. И так день за днем до самого последнего.